Глава 3. Частный поверенный. «Да, так себе условия», – осмотревшись, произнес Горский. «Нормальные условия, Аркадий Петрович. Отсутствие дверей и окон на рабочий процесс не влияет. До осени стены окончательно просохнут, и можно будет полностью закрываться», – не согласился я. «Это-то да, но тут еще были бы и заказы», – с сомнением вздохнул инженер. «Будут, даже не сомневайтесь. А пока, как только закончите установку и наладку оборудования, сразу приступайте к массовому производству. Минометов, думаю, для начала десятка три будет вполне достаточно. А вот мин столько, сколько только возможно, даже если в три смены станете трудиться. Я всерьез надеялся, что боеприпасов тут будет производиться довольно много, и удастся в значительной мере решить вопрос со снабжением не только минометов, но и пушек. В конце концов, чугунные гранаты тут не исключение, а скорее уж правило. А их, если что, изготавливать гораздо проще и дешевле. В этой связи уже были построены и ожидали своего часа 4 печи в огранке для плавки чугуна. Ни разу не мое изобретение. Этот способ издревле известен в Китае. Подобная печь, разве только меньшего объема, имелась и в мастерской Горского в Дальнем. Каждая же из этих способна выдавать по одному кубометру чугуна, порядка 7 тонн, если что. Еще бы убедить командование организовать завоз в крепость запасы чугуна. В Артуре его тоже немало, но расход обещает быть просто диким. Тонны и тонны металла. Минометные мины, гранаты, картечь, шрапнельные пули, противопехотные мины и оборонительные гранаты. Номенклатура достаточно широкая, только подавай металл. Так что нужно все же как-то решить вопрос с выкупом чугуна в Дальнем. И еще одним – с транспортом для его перевозки. Тороплюсь с внедрением военных новинок и даю оружие в руки будущих врагов России? Я вас умоляю, они и так внедрят их. Причем сделают это куда быстрее и эффективнее нас. Нам ведь еще нужно посидеть, почесать в затылке, раскачаться да оторвать задницу, и только потом, кряхтя и матерясь, начать хоть что-то делать. А так опыт прошедшей войны, быть может, заставит взяться за ум чуть раньше. Во всяком случае, уже будут иметься какие-никакие наработки. Уверена, что следует начинать работу в полную силу. Объемы получатся внушительные. Полагаю, что сотни по три мин в сутки, а как наладится процесс, то скорее даже и больше, с сомнением посмотрел на меня инженер. Просто делайте свое дело и тащите продукцию на склад. Средства на закупку материалов и заработную плату – моя забота. Ваша задача – качественно и быстро выполнять свою работу. Вы ведь помните условия договора? Я, конечно, помню. Более выгодных условий представить невозможно. В случае отсутствия заказов от казны вы обязались выкупать всю готовую продукцию. Но откуда вам взять такую сумму? Продолжал сомневаться Горский. А вот это уже не ваша забота. Беззаботно успокоил его я. Мы вышли из цеха, и я посмотрел вправо. Неподалеку, всего-то в сотне шагов от цеха, стояли два саманных барака, у которых также отсутствовали окна и двери. Селить людей в непросохшее жилье – это верный путь к болячкам. Таков уж саман. Строить с его помощью получается быстро, и при должном уходе он может простоять века, но вот сохнет очень долго. Поэтому до холодов придется устраиваться в палатках. Благо, вопрос с интендантами решить получилось достаточно просто. Понятно, что семьи рабочих в Дальнем жили куда в лучших условиях, чем предоставляемые бараки. Да и снять жилье в городе можно без особого труда. Сейчас с этим вообще никаких проблем. Но жилые кварталы будут подвергаться бомбардировке, а вот Тигровый полуостров обстреливать будут куда меньше, если вообще будут. Больше мне здесь делать нечего. Горского учить только портить. Он ведь уже обустраивал одну мастерскую, значит, справится и с переездом на новое место. Что же до денег? То его изделия стоят куда меньше пушек и снарядов к ним. Да и объемы не такие огромные, чтобы мне хвататься за голову. Впрочем, прокатиться в Чифу или Циндао мне все же не помешает. Благо, я уже практически полностью оправился от ранений. Если господин Ван не сможет организовать мне игру, тогда сделаю ставку на казино в германской колонии. В крайнем случае пробегусь до Шанхая. Вообще без проблем. В любом случае, вопрос с деньгами решаем. Чтобы добраться до нанятой мною лодки, пришлось пройтись по оголившемуся после отлива галечному дну внутреннего рейда. Увы и ах, но в отличие от мастерской Невского завода, к выделенному нам участку дно не углубляли, а потому разгрузку получится проводить только во время отлива. Неудобно, но тут уж ничего не поделаешь. В Артур мы вернулись настоящими героями. Еще бы. Не просто потопили Авизу, представляющий собой нечто среднее между безбронным крейсером и канонеркой, но и доставили плененный экипаж. После моего памятного возвращения с призовым миноносцем подобного триумфа не случалось. И вообще гибель Петропавловска и Енисея оказала на общество гнетущее впечатление. Как я узнал, флагман флота Тихого океана погиб в результате банальной случайности. Ну или из-за упущения одного, казалось бы, незначительного фактора. Как и в известной мне истории, Макаров вывел корабли в море, чтобы помочь Страшному, а затем отогнать адмирала Того, устроившего очередную бомбардировку Артура. При этом на броненосце задействовали тралохранитель и расстреляли две всплывшие мины. А так как траление участка проведено еще не было, выставили буйки, обозначавшие протраленный проход. Но из-за сильного течения буйки снесло, и возвращавшийся уже без трала Петропавловск наскочил на мину. Всего лишь незначительное отклонение, и история повторилась. Так вот, маленькая победа Сердитова не на шутку возбудила осажденную крепость. Новость облетела город со скоростью лесного пожара. Гражданские и военные толпами валили на набережную, чтобы лично увидеть пленных. Я же, воспользовавшись тем, что не являюсь членом экипажа миноносца, тишком свалил в закат, предоставив Колчаку самостоятельно разбираться со свалившимися на него лаврами. Меня куда больше занимал груз на пароходе «Ляодун» и уже встречавший нас инженер Горский, с которым мы тут же отправились на Тигровый полуостров. «Олег Николаевич, здравствуйте!» – окликнули меня, когда я поднялся на набережную. «Добрый день, с кем имею честь?» – посмотрел я на неизвестного мне мужчину. Причем в прямом смысле этого слова. Я никогда прежде не встречал его, иначе просто не смог бы забыть. На вид лет 40, гражданский костюм «тройка», котелок, который он слегка приподнял, представляясь. «Кулагин Павел Семенович, частный поверенный». «Частный поверенный. В Российской империи частный адвокат, представляющий интересы клиентов в гражданских и уголовных делах». «Очень приятно, Павел Семенович, но не думаю, что нуждаюсь в ваших услугах. Даже если до такого и дойдет, то я нахожусь на службе, а посему вне гражданской юрисдикции». «Полагаю, что все же нуждаетесь, Олег Николаевич». «Объясните». «Непременно. Вы построили катер на подводных крыльях, внесли конструктивные изменения в котел Яроу, повысив его производительность в 1,5 раза, изобрели дымогенератор, парашют, тралохранитель, миномет, артиллерийскую мину, противопехотную мину, ручную гранату. Я даже не берусь представить, сколько еще сможете привнести в этот мир». «Настолько верите в меня?» – хмыкнул я. «Я вижу в вас большой потенциал, но даже если вы больше ничего и никогда не изобретете, уже созданного вами хватит на то, чтобы обеспечить безбедную старость». «И, как я полагаю, не только мне, но и вам», – улыбнулся я. «А вы готовы взвалить заботы о ваших детищах на свои плечи?» – вздернул он бровь. «Разумеется, нет. Но вы частный поверенный, а не патентный. Насколько мне известно, это несколько разные области юриспруденции». «Не боги горшки обжигали. Вы мой шанс вырваться из Артурского болота, где я оказался в связи с трагическим стечением обстоятельств. И я не намерен упускать его, ибо вижу в ваших изобретениях большой потенциал». «Вы позволите пригласить вас ко мне домой? Там мы могли бы поговорить более детально», – предложил я. «Было дело, пока находился на излечении, хотел отправиться во Владивосток, чтобы найти поверенного и заняться патентами на все свои новинки. И нет, по поводу того, что по факту это не мои достижения, совесть меня не мучила. В этот мир их привнес я и точка. Но вырваться из Артура так и не получилось. Лечиться мне позволялось только в крепости, отбывать же куда-либо разрешения не давали. А сбегать в мои планы не входило». Поэтому отложил этот вопрос на потом. Тем более, что на жизнь мне много не нужно. Прибыль же от патентов можно получить, только планируя в долгую. Ну а если упущу... Да невелика потеря. Я много еще чего могу украсть, усовершенствовать или создать на основе имеющихся у меня знаний из будущего. Так что не жалко. Но коль скоро появился тот, кто сможет взвалить на себя эти заботы уже сейчас, то отчего бы и нет. Когда пришли ко мне домой, Нина первым делом усадила нас за стол, благо время уже обеденное. И только после того, как поели, мы уединились в рабочем кабинете. Поверенного у меня пока еще не было, но необходимые чертежи и документацию я подготовил. Поэтому мне оставалось лишь передать бумаги Кулагину. Тот наскоро просмотрел весьма толстую стопу бумаг и удовлетворенно кивнул. «Полагаю, что это более чем достаточно для оформления привилегий. К тому же я посоветовал бы оформить соответствующие патенты не только в России, но и за границей. Уверен, что ваши изобретения распространятся по миру. А уж после этой войны так и подавно», – заверил Кулагин, пряча бумаги в портфель. «Разделяю вашу уверенность. Вот здесь 15 тысяч рублей. Думаю, что этого с лихвой хватит как на оформление соответствующих бумаг, так и для выплаты вашего гонорара», – положил я перед ним пачку из сотенных ассигнаций. «Это более чем щедро», – заерзал на стуле поверенный. «Не переживайте, Павел Семенович, это вовсе не значит, что я намерен лишать вас вашей доли от лицензионных отчислений. Не ради же разового гонорара вы решили взяться за устройство моих дел. Договор у вас с собой?» «Разумеется». Он вновь полез в свой портфель и извлек из него несколько листов бумаги. Я ознакомился с их содержанием буквально в течение минуты. Моя абсолютная память позволяла проделывать это без труда. Ничего необычного в пунктах предложенного договора я не обнаружил, но счел нужным сделать одно уточнение. «Внесите, пожалуйста, дополнительный пункт, согласно которому в случае моей гибели вы должны будете незамедлительно связаться с моей матушкой, которая наследует все права по привилегиям». «Как прикажете, Олег Николаевич, позвольте?» Он тут же вооружился пером и внес дополнительный пункт, указав данные матушке реципиента. «Война есть война, и я уже однажды едва не сыграл в ящик, так что страховка лишней не будет. В конце концов, благодаря сыну этой женщины я получил еще одну жизнь». «Павел Семенович, вы проживаете один?» – спросил я, когда мы покончили с договором. «С супругой. Дети, слава богу, уже взрослые и самостоятельные», – убирая бумаги, ответил он. «Замечательно. В таком случае собирайтесь и выезжайте в Мукден, Харбин или Владивосток. Куда угодно, но только не затягивайте. Послезавтра из Артура отбудет последний пассажирский поезд с гражданскими лицами». «А в чем дело?» – снимая пенсне, в удивлении воззрился он на меня. «Есть сведения, что послезавтра железнодорожное сообщение и телеграфная связь будут прерваны японцами». «Но откуда в районе станции Пуландянь? Они уже трижды повреждали пути. Нам пока удается их отгонять и восстанавливать рельсы. Но долго это продолжаться не может. Просто поверьте, что времени у вас больше нет». «Но я не могу. У меня там дом, имущество». «Вы меня не слышите. Послезавтра город будет отрезан. И вот это все...» Я кивнул на портфель. «Уже не будет иметь значения. Пока мы будем сидеть в осаде, кто-то другой воспользуется моими наработками и заработает на этом. Так что решайте сами, готовы ли вы поступиться будущими доходами». «Я могу оставить супругу, забирайте ее и уезжайте из Артура. Только дайте мне адрес, по которому я смогу с вами связаться». Похоже, я выглядел достаточно убедительно, потому что через минуту Кулагин вновь присел за мой рабочий стол и быстренько записал координаты для связи. После чего мы вышли из дома. Он отправился в сторону старого города, а я на броненосец «Севастополь». Эссен, конечно, благоволил мне и предоставил много воли, но не думаю, что стоит злоупотреблять этим. Надо бы доложиться по результатам поездки. «Здравствуйте, Олег Николаевич». Едва я ступил на палубу Севастополя, поздоровался со мной старший штурманский офицер Ислямов. «Здравствуйте, Исхак Ибрагимович», – ответил я. «Хорошо быть прикомандированным. Живешь по своему распорядку, на корабле появляешься, когда заблагорассудится. Подчиняешься только командиру», – с хитрым прищуром выдал татарин. «Не жалуюсь, Исхак Ибрагимович», – с улыбкой ответил я. «Ходят слухи, что вы решили сменить офицерский мундир на деловой костюм. Вы о механической мастерской на Тигровом?» «Именно». «А вам завидно, Исхак Ибрагимович? Или вы просто интересуетесь, как старший товарищ?» «Вообще-то это было грубо. Передо мной 19-летним юнцом стоит взрослый 39-летний мужчина. По большому счету он мне в отцы годится. А я тут перед ним выделываюсь. Вот только меня уже задрали такие доброхоты. Не нравится им моя вольность и то, что я строем не хожу. И никому нет дела до моих достижений». «Нет, мне не завидно. Однако я полагаю, что коль скоро на вас мундир офицера флота, то и вести вам подобает себя соответственно. То есть, если ты умный, то ходи строем и не отсвечивай», — с явной издевкой произнес я. «Мичман Кошелев», — окликнул меня Эссен. «Я господин капитан второго ранга», — обернувшись, бросил ладонь к обрезу фуражки. «Зайдите ко мне», — ровным, ничего не выражающим тоном приказал он и направился во внутренние помещения корабля. Без лишних вопросов я последовал за командиром, хотя внутри все кипело. Достали. Вот честно, через одного бил бы морду этим снобам. Как-то наплевать на то, что у Ислямова за плечами кругосветка, работа в связке с Макаровым на ледоколе «Ермак», несколько гидрографических экспедиций и наличие научных трудов. Это не отменяет того факта, что он ведет себя со мной как натуральный мудак. Я молод, и у меня за плечами нет его опыта. Но здесь и сейчас мною уже сделано куда как много. Причем я вовсе не о лихой храбрости, захваченном и потопленных миноносцах и судах. Да пользу одного только парашюта сложно переоценить. Но нет, его задевает моя вольность. «Мичман, вам не кажется, что вы ведете себя неподобающе?» — когда мы оказались наедине в его каюте, вперил в меня строгий взгляд Эссен. «Господин капитан второго ранга, я не являюсь подчиненным лейтенанта Ислямова, а потому не считаю, что проявил к нему неуважение, как к начальнику. Что же до его чина, то ему следовало бы самому вести себя соответственно выслуге и старшинству, а не исходить на желчь. Я не виноват, что мои успехи не дают ему покоя». «А вы не думали, что причина в вашем привилегированном положении?» «Я в этом даже не сомневаюсь, господин капитан второго ранга. Но ни словом, ни своим поведением ни разу не указывал на это. Если кому-то завидно, то пусть завидует молча. Еще и в моем участии по устройству механической мастерской обвиняет. И ведь даже когда польза от ее продукции будет несомненной, никто из этих завистников и не подумает признать свою неправоту. Их коробит именно то, что я не вписываюсь в их рамки». «Вам будет сложно продолжать службу при таком отношении, Олег Николаевич». Покачав головой, перешел на неформальное общение Эссен. «Знаю. Именно по этой причине после войны намерен уйти на гражданку». «Полагаете, что у вас все получится? Или война продлится настолько долго?» «Не думаю, что с этим возникнут сложности, Николай Оттович. Уже сейчас вакансий на кораблях не хватает на всех желающих. Так к чему держать на службе и балластом на казне того, кто желает уйти?» «Продолжаете пребывать в уверенности, что нас ожидает поражение, и Россия потеряет практически весь свой флот?» «Я в этом уверен», – кивнул я. 17 апреля был подписан указ Его Императорского Величества о формировании второй эскадры Тихого океана. «Мы, соответственно, теперь являемся первой», – ни с того ни с сего произнес Эссен. «Отряд Засулича отступил. Высадка второй армии генерала Оку идет беспрепятственно, при полном нашем попустительстве. Адмирал Того прохаживается перед Артуром, будто издеваясь над нами, хотя и не приближается на дистанцию пушечного выстрела. А уже послезавтра японцы перережут железнодорожное сообщение и телеграф». «Уверены, что уже послезавтра?» Эссен внимательно посмотрел мне в глаза, словно к какому-то предсказателю. «Предполагаю», – пожал я плечами. «Ясно», – неопределенно произнес он. «Николай Оттович, а что вы скажете, если я предложу отлить для Севастополя новые грибные винты? Уже через неделю Горский закончит наладку оборудования своей мастерской. У него имеются 4 печи в огранке, способные выдать достаточный объем бронзы, как в наличии и опытный литейщик. А то с нашим погнутым нормальный ход не набрать, да и перерасход угля изрядный». «Хотите сказать, что готовы предложить геометрию винта, способного увеличить ход броненосца, как это получилось на Сердитом?» При текущем состоянии машины котлов гарантирую выход на номинальные 15,5 узлов, но, возможно, и выше». «Никто не позволит лишить хода броненосец в условиях боевых действий, даже если мы боимся высунуть нос из гавани». «Отлить винты и только после этого произвести замену. Полагаю, что нам удастся раздобыть достаточное количество бронзы». «Заманчиво, но, увы, нереально», — покачав головой, возразил Эссен. «Жаль. Просто через неделю закончится обустройство мастерской, и в огранке будут задействованы под выплавку чугуна. А тогда бронзу в них плавить уже не получится». «Лучший враг хорошего. Слышали такое, Олег Николаевич?» «Кстати, вы вроде как отличились на сердитом». «Ничего особенного. Всего лишь принял посильное участие, потому что не мог оставаться в стороне. Успех целиком и полностью заслуга команды Сердитова». «Миноносец вышел победителем в бою с безбронным крейсером», — со значением произнес Эссен. «Как по мне, то мы научились воевать. Но командование отчего-то полагает иначе и предпочитает держать нас за штаны», — вновь пожал я плечами.